пижаме Таррина не было карманов, и поскольку в одной руке он держал револьвер, а в другой фонарь, Болан пришел к выводу, что ключей у Таррина нет, и он не мог закрыть дверь снаружи. Мак не хотел убивать Таррина издалека, пулей, выпущенной из карабина с оптическим прицелом. Между ними существовала некая странная дружба. И самое малое, что мог сделать Болан, посмотреть Лео в глаза, нажимая на спусковой крючок. Долго ждать не пришлось. Меньше чем через минуту Таррин вошел в прихожую, закрыл дверь и повернул ключ в замке. Переводя дыхание, он на секунду замер, стоя спиной к невидимому пришельцу. Болану стало интересно, какие же мысли возникают у человека, стоящего в темноте перед закрытой дверью, или что он испытывает перед смертью? Болан поднял руку, спокойно приставил холодный ствол пистолета к затылку Лео. «Я так и знал», — вздохнул Таррин. «Я понял, что вы здесь, как только закрыл дверь». Он помолчал, потом продолжил. «Вы не должны меня убивать, Болан, пока мы не поговорим. Вашей жене придется несладко, когда она потом начнет смывать здесь кровь и мозги», — спокойно ответил Мак. В прихожей было хоть глаз выколи, но Болан почувствовал, как маска смерти окутала лицо его собеседника. К тому же Болан видел ее воочию, не раз примеряя на себя, и хорошо знал, что при этом может ощущать человек. Все мышцы лица, вплоть до самой маленькой, сводит судорога. Диафрагма, натягиваясь, дрожит, как струна, и, кажется, вот-вот лопнет. И так больно дышать. Болан больше не хотел продлевать это страдание и, протянув руку, скомандовал: «Револьвер, Лео!» Револьвер с длинным стволом перешел из рук в руки. Мак, не глядя, бросил его на пол позади себя. «Я понимаю, что вы чувствуете», — с трудом произнес Таррин глухим, сдавленным голосом. «Вот как? Да, ваша сестра была очень мила, Болан». «А вот этого вам не следовало говорить», — скрипнув зубами и ощутив прилив холодной ярости, произнес Мак и сильно толкнул Таррина в затылок стволом пистолета. «Теперь», — продолжал он, — «тихонько откройте дверь». «Тихонько», — я сказал. «Куда мы идем?» — спросил Таррин, задыхаясь на каждом слове. «Я хочу сделать подарок вашей жене и детям», — с еле сдерживаемым гневом заявил Болан.